18. Во дворце нашлось в общей сложности килограммов 20 драгоценностей. Олег думал, что будет больше, но, видимо, за тем, чтобы в ад не тащили земных вещей, контроля особо не было. Найденное разложили на две одинаковые кучи. Олег стал думать, как это все лучше упаковать, а главное, где потом сбыть, чтобы проблем не было. А вот волк все высматривал в обеих кучах какие-то особенно интересные артефакты и предлагал меняться. «Волков, смотри, камень с кулак! Махнемся! Я тебе его, а ты мне нож!» «Какой?» — Олег повернулся к товарищу. «Да просто так забирай!» «Не, просто так нечестно!» — уперся волк. «Вон, достань мне нож с рукояткой в виде орла! Я в твоей половине видел такой!» Олег нагнулся над своей кучей драгоценностей. «С орлом? Не вижу чего-то. Точно не показалось?» Рука волка легла Олегу на шею. В толстых пальцах старый наемник держал простой гвоздь. «Извини, братан, но мне надо все. Не бойся, убивать тебя я не собираюсь, и ты ничего не упомнишь. Я тут много чему научился, пока ты скучал ходил». Кончиком гвоздя волк нарисовал на шее напарника исполненный углов живой знак, пожирающий память, который, насытившись, исчезал. «Я сначала хотел тебя грохнуть. Но вроде же подружились. Некрасиво было бы, а я к одной вдове тут захаживал, она меня научила». Олег лежал на полу дворца, а розовые линии знака распространялись по его голове. Волк же, насвистывая, собрал драгоценности в несколько походных рюкзаков, обвешался ими и пошел прочь, не зная, что за границами Акады местные нерукотворные сокровища превратятся в клубки змей.